Но именно это и делает кинокамера. Дистанция F. Странное место. Пустырь? Скамейка и урна для мусора. Строение, напоминающее гараж. Цивилизация возможна, но в пределах видимости отсутствует. Житель Нью-Йорка вполне мог бы предположить и оказаться прав, что метрах в 70 отсюда располагается роскошный отель с ресторанами под водой и над облаками, но для новичка это место кажется входом в ад. Он столь же очевиден, как вход в метро. На скамейке спиной друг к другу сидят нахохлившийся Сёма и растерянный Эликс. «Эликс, ты...» «Сёма, отстань!» «Эликс, я...» «Сёма, иди, ты знаешь, к какой матери?» Приближающиеся шаги, явление субъекта. Субъект Эликсу по-русски «Коку надо?» «Эликс, Сёме машинально, коку хочешь?» «Сёма машинально, давай!» «Эликс субъекту, сколько?» Ответ жестом. Эликс на полпути в карман. Шит. Лопатник-то дома. Сёма в пространство, я тоже пустой. Эликс, он в Трентон собрался. Субъект, вмиг оценив ситуацию, возможны варианты, подсаживается к Эликсу и шепчется с ним. Эликс, прямой перевод Сёме. Берем сейчас, завтра платим вдвойне, часы в залог. Сёма в полной прострации, как хочешь. Эликс субъекту идет. Снимает и протягивает ему часы. Exchanges. Вот и ладушки. Сёме, держи. Субъект растворяется во тьме, хвастливо. Видал? Других бы он шмальнул и с концом. Он же при пушке был, ты не рассек? А с нами такой культурный товарообмен по Карлу Марксу. Плюс экстра-сервис. Сёма двумя пальцами, держа пакетик. Что это? Эликс, ты просил? Здесь 8 порций, крендель зуб дал. Продукт чистейший, без дурилки. Сёма, чего? Я кока-колу просил. Я пить умираю, господи, с отчаянием глядя на пакетик. Это кокаин, что ли, Эликс? Контуженный ты, нет? Или косишь? Ты что, думал, это конфеты-белочка, Сёма? А иди ты знаешь куда, раздавливает пакетик каблуком субъект, выныривая из тьмы. Не, ребята, мы так не договаривались. Если вам не по кайфу, я так смекаю, вы завтра платить не будете. Деньги сейчас, Эликс. Завтра. Субъект, сейчас. У вас, господа, настроение слишком нестабильное. Один остается в залог. Сейчас. Эликс, у меня дома сегодня таких денег нет. И на счете нет. В смысле, сегодня. Субъект, мне похрену. Хотя, в принципе, можно натурой. Я сегодня добрый. Эликсу деловито. Можешь свою подружку нам дать на вечер? В плане моральной компенсации, Сёме осклабись. Отработаешь, девочка? Междометия и прочие звукосигналы оскорбленной стороны. Попытка ответного оскорбления действием. Явное превышение мер самообороны со стороны субъекта. Пистолет. Он такой настоящий, что кажется игрушечным. Субъект говорит «бах», и Сёма падает.